Может быть, кто-нибудь из них окажется добрым человеком и поможет мне чем-либо, так что я смогу как-нибудь прожить. Правда, я ни на кого из них не надеюсь. Но, слава Аллаху, я не очень-то в них нуждаюсь. Благодарю Аллаха Великого за то, что Он внушил мне разделить деньги пополам и сохранить половину, но мне все-таки хочется пойти и посмотреть, как они со мной поступят. Тогда я еще больше удостоверюсь в правоте твоих слов. «И чего ты еще сомневаешься в моих словах, сынок?» — молвила в ответ ему мать. «Видно, ты так и не образумился». И все такой же глупец. Ты ведь знаешь, что твои 10 приятелей водились с тобой только ради выгоды и прибытка и хотели нажиться около тебя. Доказательство этому в том, что когда ты разорился и у тебя не осталось ни дирхема, они тебя бросили и удалились. И я говорю тебе, сынок, раньше, чем ты к ним пойдешь, надежды твои на них напрасны. «Знаю, матушка, все твои слова правильны», — возразил Абуль-Хасан, — «но я все-таки хочу обратиться к ним, чтобы они помогли мне в моем тяжелом положении. Тогда мне не придется говорить в будущем, ах, отчего я не попытался. Я сам смогу убедиться, как мало в них ко мне доброты, и увижу это воочию, чтобы еще раз не попасть впросак». «Делай, как хочешь, сынок. Я не стану тебя удерживать от того, что ты желаешь», — сказала ему мать. И Абуль-Хасан проспал эту ночь, а утром он выбрал подходящее время и пошел к своим приятелям. Он нашел их всех дома и изъяснил каждому из них свое положение, жалуясь на свою нужду. Он просил о помощи и поддержке и говорил: «О, друзья мои! Пришло теперь время проявить приязнь и великодушие. Помогите мне чем-нибудь, а когда мои дела поправятся, я отдам вам с избытком все, чем вы мне поможете. И тогда мы вернемся к прежним увеселениям и развлечениям. Вы, слава Аллаху, знаете, какова моя приязнь к вам и сколько я на вас извел денег. Теперь ваша очередь». Но ни один из приятелей ничего ему не ответил, не сказал ни слова. Все они молчали и сумрачно глядели ему в лицо, как будто не знают его и в жизни его не видывали. И когда Абуль-Хасан увидел, в каком положении он оказался, и как они очернили его лицо, вернулся он к своей матери, грустный и печальный, с плачущим оком, и весь мир в его глазах был черным. И он сказал своей матери: «О, матушка, поистине солгал тот, кто сказал такие слова. Пока в достатке ты живешь, и денег в сундуках полно, будь щедрым, не жалей монет, всем помогай, и знай одно: нельзя богатство расточить, коль нам богатство суждено, а не судьба, к чему копить? Ведь разоришься все равно, матушка. Теперь я удостоверился в справедливости твоих слов. Я думал, что найду действительно любящих друзей, а нашел людей, не знающих благодарности за хлеб и признательности за милость, и совершенно не помнящих добра и благодеяний. Клянусь Аллахом, матушка, я не хочу теперь видеть кого-либо из них». «О, сынок», — ответила ему мать, — «твои друзья не твои друзья. Твои друзья — друзья чаши, кубка и бутыли». Потом Абуль-Хасан дал клятву, что он больше не станет водиться ни с кем из жителей Багдада и не будет их угощать, а также не будет мотать деньги, а будет расходовать их лишь по правилам и с порядком. Он решил постоянно оказывать милость чужеземцам и каждый вечер принимать у себя какого-нибудь незнакомца, кормить его ужином, поить допьяно и укладывать спать, а наутро прощаться с ними и отпускать его, чтобы вечером принять кого-нибудь другого. И никого он не станет угощать дважды. Нет, только один раз, чтобы ему не пришлось постоянно общаться с кем-нибудь. Потом Абуль-Хасан вытащил сундук с деньгами, которые он скопил от доходов с домов и земель, купленных наполовину его состояния, и поставил его в кладовую расходов, чтобы сундук был у него под рукой.